Встреча с миссис Далтон. Вторник, 4 ноября 2008 года. В 8 утра следующего дня Мэгги сидела в красивой библиотеке дома Святой Иоанн в Соснах и ждала миссис Далтон, чтобы подписать бумаги и получить ключи от гребешка. Существует поговорка: как бы далеко ни уезжали бирмингемцы, под конец они всегда возвращаются домой. И Диди Далтон не была исключением. Родом из старой гвардии потомков железных, угольных и стальных промышленников, к своим 88 годам она пережила 4 мужей и объехала весь мир, живя то там, то тут, но, вернувшись в Бирмингем, поселилась в фамильном доме и взяла обратно свою девичью фамилию. Так было проще ее друзьям. Для них она всегда будет Диди Далтон, сколько бы ни поменялось у нее мужей. Мэгги не могла не думать, насколько все-таки жизнь — странная штука. Несколько дней назад она пребывала в таких расстроенных чувствах, а теперь вот сидит и радуется, что все-таки сходила к парикмахеру. И вдруг ей пришло в голову еще кое-что. Раз она звонила Дэвиду в пятницу, а сегодня договор о продаже у нее на руках, значит, постойте-ка. Значит, она украла его у Бэбс Бингингтон прямо из-под носа. Она никогда в жизни не совершала такого поступка, а ведь это несомненное нарушение ее этических правил. Но теперь ничего не попишешь, дело сделано. И к ее огромному изумлению никаких отрицательных эмоций она по этому поводу не испытывала. Мэгги выскочила из дому в такой спешке, что решила проверить, не болтается ли у нее где-нибудь ярлык с ценником, и как раз оглядывала себя, когда в библиотеку вошла миссис Далтон, все еще красивая женщина с ярко-синими глазами. Поставив все необходимые подписи, она вручила Мэгги ключи от гребешка со словами: «Держите, милая. Простите, что не успела освободить дом, но если вам что-нибудь нужно — посуда, картины, мебель — берите, не стесняйтесь, а не нужно — выкидывайте. Здесь мне все это некуда девать». Когда Мэгги спросила, какую цену ставить, та ответила: «Ох, боже мой, понятия не имею. Я думала, вы мне скажете, какие нынче цены на рынке». «Хорошо, давайте я разведаю, в каких пределах дома в этом районе, и вам скажу. Не хочется продавать, но дети мои все умерли. Конечно, одно время я планировала подарить его городу, но теперь я никому не доверяю, мало ли что с ним сделают, так что, надеюсь, вы найдете кого-то, кто не разрушит его, по крайней мере, пока я жива». «Миссис Далтон, обещаю, я приложу все усилия, чтобы найти идеального покупателя». «Ой, спасибо вам, дорогая, не сомневаюсь. У меня столько радостных воспоминаний о той поре, когда я там жила». Глаза миссис Далтон вдруг погрустнели. «Мы туда въехали сразу после того, как из Англии пришли сведения, что бедный мистер Крокер утонул. Другой семьи у него не было, кроме сестры, проживающей в Лондоне, но она так и не съездила в Бирмингем, так что после его смерти дом перешел к моему отцу, его деловому партнеру». Она улыбнулась. «Разумеется, мистер Крокер питал особые чувства к маме и, полагаю, дом оставил именно ей. Они с мамой были большими друзьями. Мистер Крокер был закоренелым холостяком. Она многие годы помогала ему устраивать увеселительные мероприятия и ухаживать за садом. И, видимо, он рассчитывал, что она будет продолжать заботиться о доме после него. И оказался прав. Я думаю, мама любила гребешок так же, как Крокеры. С отцом Эдварда, Ангусом Крокером, я, конечно, не была знакома, но мама говаривала, что отец и сын друг на друга не похожи, как день и ночь». Взгляд ее вернулся к Мэгги. «Скажите, а вы вообще знакомы с домом?» Мэгги кивнула. «О, да, мэм. Внутри я никогда не была, но я обожаю его с детства. Честно говоря, я всегда считала, что гребешок — самый красивый дом в Бирмингеме». «Правда?» — миссис Далтон явно обрадовалась. «Очень приятно это слышать, дорогая. Многие люди вашего возраста не признают старинных домов. А гребешок — сама история, знаете». Мэгги улыбнулась. «Да, мэм, «Знаю», —